Дорогие братья и сестры, я вас приветствую. Мир вам. Сегодня у нас будет тема размышления о помазании или помазании. Ну как, я не знаю, как правильно, но вы потерпите на мне, братья и сестры. Я вам сейчас расскажу историю одну, но она не относится к этому, но впоследствии мы к ней вернемся. Один мессианский еврей рассказывал, говорит, когда у меня супруга рожала, и вот я приехал в больницу к ней, и вот в это время, говорит, там одна женщина родила в соседней палате, и она, говорит, было видно, что и врачи говорили, что она родила ребенка с отклонениями. А еврейка была религиозная. И вот, говорит, она бегала по коридору и радовалась. Как, говорит, только могут радоваться истинные, говорит, израильтянки, евреи. Говорит, она радовалась тому, что и говорила: «Господи, слава Тебе! Слава, что Ты благословил меня этим ребенком! Все, говорит, остальные покинут и оставят меня, а за этим я буду ухаживать и буду заботиться о нем». И вот эта история такая интересная, но вы пока будете размышлять, думать, мы перейдем к теме помазания. И самое первое упоминание, ну, одно из первых, может, там где-то еще раньше было. Здесь есть два слова: «помазал» и «возлил елея». Вот когда Яков, он ушел, бежал из дома от брата своего, то он остановился ночью, и когда путь его подходил к закату, уже он улегся, и во сне он увидел лестницу. И вот Бог говорил к нему и благословлял его. И когда он утром пробудился, испугавшись, и говорит: «Здесь Господь говорил мне». И взял камень, который был у него в изголовье, и возлил на него елей. Возлил елей. Елей – масло из оливкового дерева, которое выдавливалось, которое, наверное, представляло тогда в то время очень большую ценность. И вот он возлил на том месте и нарек к тому месту Вифиль, что означает «Дом Божий», потому что сказано в Бытие 28 главе 22 стихе, написано: «То этот камень, который я поставил памятником, будет Домом Божьим, и всего, что ты даруешь мне, я дам тебе десятую часть». Это говорил Иаков. И это место, в которое и раньше там Авраам устроил жертвенник Господу, соорудил жертвенник. И впоследствии там в этом месте находился и ковчег Завета определенное время, пока не перешел потом в Иерусалим. И вот когда тоже потом уже впоследствии, когда Яков уже отслужил у Лавана, он тоже опять возвращается, и Господь опять ему говорит про то место: «Возвратись в Вифиль, в Дом Божий». И опять Яков приходит, и каменный памятник опять устанавливает, возливает на него опять елей. И вот это самое елей, возлияние, оно считалось уже как бы и посвящение. И вот если мы прочитаем Исход 30 глава, там с 22 стиха написано: «И сказал Господь Моисею: возьми себе самых лучших благовонных веществ, смирны, корицы благовонной, тростника благовонного, кассии, масла оливкового, и сделай из всего мира для священного помазания мазь составную, искусством составляющей масти, и это будет мира для священного помазания. Помажь им скинию собрания», и там дальше и жертвенник, все предметы, которые находились в скинии, и все. И потом, говорится, и помажь Аарона и сынов их, посвяти, чтобы они были священниками мне. А сынам Израилевым скажи, что это будет мера священного помазания в роды ваши. Тела же прочих людей не должно помазывать им. И по составу не делайте подобного ему, оно святыня. Святыня должно быть для вас. Тут вот эта мера составленная, которую Господь сказал, какие там пропорции находятся. То есть это мера помазания называли. И вот помазывали священников, и в будущем к этому уже присоединили жертву, когда жертва была приносима, то брали кровь ее и вместе с елеем помазания окропили на одежды и на Аарона и освящали их. И вот дальше мы когда с этим встречаемся, то уже как бы вот это все прообразы будущие, ведущие ко Христу Иисусу. И в 1 Царь 16 главе мы уже читаем: «Взял Самуил рог с елеем и помазал его», то есть Давида, «среди братьев его, и почивал Дух Господень на Давиде с того дня, когда было помазание». То есть уже, когда это елеем помазание, помазали Давида, то мы видим, уже Дух Господень нисходит на царя Давида, и он становится уже приближенным, или, как бы сказать, послушным Господу. Дух Господень уже обитает на нем. И елей еще, он как масло. Им помазывали лепешки и хлебы. И всегда, когда было приношение, приношение Господу, как дар, как жертва, то всегда говорили: принесите пшеничные муки, смешанные с елеем. И второе – это было вино. Третье помню, скажу, братья, сейчас это. И потом дальше уже жертва за грех шла. И вот это все в совокупности как бы было для того, чтобы помазывать, чтобы Дух Господень сходил. Простых людей просто помазывали чистым елеем. Эта жертва тоже как бы, когда они приносили этот елей. И в основном остальное оставалось уже тем служителям, священникам, которые находились в Доме Божьем, потому что вот это все из первых плодов приносили им. И самое, там написано было, самое чистое, самое хорошее, самое все, чтобы было то, что, как говорится, Господу приносить было незазорно. И гноящиеся раны, было написано, тоже возливали елей, мазали, чтобы смягчать кожу. И вот Даниила пишется: 70 седьмин определены для народа твоего и святого города твоего, когда запечатан будет видение пророк, и помазан был святой святых. То есть вот это до Христа Иисуса написано, что вот это будет помазан святой святых. Вот время Даниил описывает. То есть помазан Христос, Христос будет помазан уже Духом Святым. И до Христа Владыки, дальше он пишет тоже, там описывает Даниил, что определенное время в расчете, ну, как установлено было в народе израильском. И дальше мы уже тогда, когда уже Христос приходит, и мы читаем, что когда возлежал он у Симона, пришла женщина с алавастровым сосудом, мира из нарда чистого, драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову. То есть возлияние и помазание, как бы вот считалось все в одном. И когда мы, понимаете, вот это чистого, драгоценного, то есть вот это масло, составляющие масти, которые были, оно считалось драгоценным, и помазывали им, и значит, Дух Господень и все остальное прочее в совокупности в будущем будет означать, что помазывать нас уже будет Господь. 2 Коринфянам, 1 глава, 21 стих написано: «Утверждающий вас, утверждающий же нас с вами во Христе, помазавшись нас, есть Бог, который запечатлел нас и дал залог духа в сердца наши. Помазал нас Духом Святым. Интересно вот слово «помазанник». Если мы с вами будем разбирать, то слово «мессия», «мессия» по-еврейски, «Христос» по-гречески, а «помазанник» – это уже по-русски, по-нашему. Звучат эти три слова. Помазанные Господом, христиане. Помните, когда в Деяниях апостолов написано, потом Варнава пошел в Тарс искать Савла, и, найдя его, привел в Антиохию. Целый год собирались они в церкви, учили немалое число людей, и ученики в Антиохии первый раз стали называться христианами. В Антиохии стали первый раз называться христианами, христианами, то есть помазанными. Помазанные Господом, помазанные Духом Святым те, кому Господь вложил, и кто открыл свое сердце для того, чтобы принять Христа Спасителя. И в Евангелии от Луки, 4 глава, написано, и читаем, «Пришел в Назарет, где был воспитан, вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и стал читать». И подали ему книгу пророка Исаию, и он раскрыл книгу, нашел место, где было написано «Дух Господень на мне, ибо он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять, сокрушать сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу». И дальше закрыл книгу и сказал «Ныне исполнилось Писание». Это слышанное вами. И это самое, вот это, то, что я сейчас прочитал, может сказать каждый христианин. «Дух Господень на мне, Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу». Христос говорил о своем и даре, и возможности, а нам дал для того, чтобы мы несли Слово Божие, Слово Господне. То есть мы христиане, помазанные, помазанные Господом и помазанные Духом Святым для того, чтобы благовествовать и нести людям, говорить о Христе. Людям говорить о Христе. Вот. Представляете, но Господь дает и дары. Одному можно будет сказать, а другому уже боишься, постесняешься, больше с затруднениями, страх какой-то может обаять. Но Господь дает возможность говорить, свидетельствовать. Кто не может свидетельствовать, может быть, словами, можно свидетельствовать и делами. Давайте, любите, говорите, милуйте, милосердствуйте. Все это дает возможность говорить о Господе. И это и есть помазание наше от Господа, чтобы мы все это творили. Кто не может и этого делать, в чем-то помочь, есть возможность свидетельствовать и жизнью своей. Так как мы живем, открывается и в семьях наших. И это не от нас, а от Господа. И вот то, что я в заключение хочу сказать, то, что я говорил вот об этой еврейке, которая радовалась, которая говорила, «Он всегда будет со мною», то посмотрите, ведь так и получается, что мы, когда Господь помазал нас, когда мы через Духа Господня увидели свое несовершенство, понимаете, то мы уже, как бы сказать, определились и стали определяться со временем, кто-то быстро, кто-то не очень, что мы несовершенны. Мы с таким же изъяном, как тот ребенок. Но Господь, говорит, любит нас и не оставлю, всегда буду заботиться о нем. Тот мир, который находится вокруг, они считают себя совершенными, могущие все сами сделать. Но мы знаем, что Господь говорит, не можете делать без меня ничего. И вот... вот это самое помазание и то, что было и возлияние, которое до Христа, то, что самое драгоценное было предоставлено Господу, Господу, а теперь от Господа возлияется и на нас Духом Святым, для того, чтобы мир и любовь, о которой мы говорили, говорил брат, она распространялась на всех, на каждого человека, на всю Церковь Христову по всему лицу земли. И в этом да благословит нас Господь, чтобы мир и благодать Его была с нами. Аминь.